Эпилог. Екатерина. 2 месяца спустя. Стою на торжественной линейке. Мой 5-й класс рядом со мной. Теперь они перешли в 6-й. Понимаю, что это последняя наша встреча. Я не буду выходить в сентябре. Отправляюсь в отпуск, а потом в декрет. Но пока об этом никто не догадывается. Я скрываю свою беременность ото всех, чтобы не было лишних сплетен и разговоров, которых и без этого предостаточно. Сначала животика не было видно совсем, а потом я просто стала носить более свободные блузки и платья. Токсикоза у меня почти не было и нет. Чувствую я себя отлично, разве что устаю быстрее и аппетит хороший. Все эти 2 месяца я старалась загрузить себя работой по максимуму. Во-первых, чтобы не сойти с ума от мыслей о Кирилле. А вторая причина более прозаична. Мне нужны деньги. И очень много денег. В первые месяцы после родов я буду полностью занята малышом, и в это время мне нужно будет на что-то жить. Платить за аренду квартиры, нужно будет купить кроватку и коляску для малыша, одежду, беленки, подгузники и прочее. Поэтому я набрала себе очень много учеников, не оставляя себе свободного времени. Ну и накопила уже некоторую сумму. Есть желающие продолжать занятия и летом. Буду репетировать, пока мне позволит мое состояние. Я по-прежнему живу одна, в съемной квартире. С мужем развелась. И он уже успел жениться на Софье. Она забеременела раньше меня и сейчас гордо стоит на линейке, выпятив живот вперед. Я рада и за нее, и за Сережу. Но, честно говоря, мне на них плевать. У меня скоро будет малыш, самый желанный, от любимого мужчины. И я очень счастлива. Стою в светлом свободном платье. Мои волосы треплет теплый майский ветерок. Потихоньку кладу руку на свой животик. Он слегка округлился в последнее время. Я улыбаюсь. Я счастлива. Конечно, если бы сейчас Кирилл был рядом, я была бы еще более счастлива. Но мне и так хорошо. Я простила его. Я поняла его. Я больше его не жду. Наверное, он был прав. Не так уж я его сильно любила. Просто не успела полюбить за столь короткий срок. Или любила. Но своим поведением, своими жестокими словами и поступками он убил всю мою любовь. Желаю и ему с Галиной счастливой жизни. Директор произносит торжественную речь. «Екатерина Дмитриевна!» Слышу я знакомый голос и оборачиваюсь. «Ваня!» Глазам своим не верю, но ко мне со всех ног бежит Ваня, сын Кирилла. «Екатерина Дмитриевна!» Бросается ко мне Ваня. «Как я по вам скучал!» Мальчик обнимает меня, а я в ступоре. «Как ты сюда попал?» «Не пойму я. Тебя же Галина увезла». «Галина увезла, а папа привез». «Как папа? Не пойму я. Он же в тюрьме сидит». «Его выпустили!» — радостно выкрикивает Ваня. «Вчера отпустили, вечером. Сняли все обвинения». Ваня окружает одноклассники, начинает его о чем-то расспрашивать. Но он продолжает разговор со мной. «Папа, сразу как его выпустили, поехал за мной. И мы сразу к вам поехали. Всю ночь ехали. И вот мы здесь». «А зачем вы ко мне поехали? Не пойму я. Да и не верю. Папа твой на Галине женился. Зачем ему ко мне ехать?» «Что за бред?» – удивляется Ваня. «Ни на какой Галине папа не женился. Он ее терпеть не мог. Я же говорил вам, Екатерина Дмитриевна». «А Галя та еще стерва оказалась. Она меня как к бабушке привезла, так сразу и уволилась. Сказала, что не хочет у уголовника работать. И что найдет себе более более перспективный вариант. Вот!» Запинается Ваня на трудном слове. Я слышу его слова, но они не укладываются в моей голове. Я не верю ему. «И где же твой отец?» «Да вот же он!» Указывает Ваня куда-то за мою спину, а сам отворачивается к одноклассникам. Оборачиваюсь и вижу его. «Кирилл. Такой же, как и был в марте. В хорошем костюме, с букетом роз, улыбаясь, подходит ко мне. «Это тебе, Катя». Протягивает он мне охапку красных роз. Так и стою, застывшая, завороженная им. «Подержите цветы своей учительницы», — отдает он букет девчонкам, а сам снова смотрит мне в глаза. Я молчу, у меня ступор. Но понимаю, что почти вся линейка смотрит только на нас. «Я свободен, Катя», — говорит мне Кирилл, не замечая никого вокруг. «Вчера с меня сняли все обвинения, и я сразу решил, что поеду за тобой. Я не вернусь без тебя, Катя». Он достает из кармана маленькую бархатную коробочку. Ему плевать на то, что вся линейка глазеет только на нас. Кирилл открывает коробочку. На подушечке переливается на солнце бриллиантовое кольцо. Кирилл садится передо мной на одно колено. Прямо как в фильмах показывают. «Катя, ты выйдешь за меня замуж». На линейке такая тишина, что слышно, как ветер шумит в верхушках деревьев. «Катя!» Кирилл видит, что со мной что-то не то. «Пожалуйста, дай мне ответ». Я хочу многое ему сказать, но при всех высказаться я не могу. Это никого не касается, кроме нас двоих. «Я должна сказать тебе кое-что». Наконец выдавливаю я. «Говори». «Нет», — качаю я головой. «Не при всех». Кирилл еще некоторое время стоит на колене, а потом захлопывает коробочку, прячет ее в карман и встает во весь свой двухметровый рост. «Хорошо», — протягивает он мне руку. «Пошли, поговорим». «Не сейчас», — отвечаю я. «У детей линейка. Дети уже большие. Без тебя справятся». Возражает Кирилл, хватает меня за руку и уводит подальше от посторонних взглядов. Мы идем молча, рука об руку. Я не верю в реальность происходящего. То он меня прогонял, унижал, говорил такие вещи, от которых сердце вдребезги разбивается. А теперь он сам лично приехал за мной, как только его освободили. Что это значит? Мы заходим за здание, подальше ото всех. Останавливаемся. Кирилл замирает в шаге от меня, горячо смотрит мне в глаза. «Катя, я освободился», — снова начинает он. «Адвокат Кудрявцев смог найти доказательства моей невиновности. Меня подставил финансовый менеджер моей компании. Теперь он под стражей, а с меня сняты все обвинения». Стою и молча перевариваю его слова. «Катя, я понимаю, ты очень злишься на меня». Я наговорил тогда полной чуши. Галина уволилась сразу же, как привезла Ваню к моей маме. С тех пор я ее не видел. Я никогда не спал с ней. У нас с ней были сугубо деловые отношения. После того, как я встретил тебя, я спал только с тобой. Удивлена ли я? Нет. В глубине души я это подозревала. Но все равно мне было больно. И тогда, и сейчас. От того, что он смог словами так сильно ранить меня. Я сказал про Галину, потому что был уверен, что меня упекут за решетку на ближайшие десяток лет. И я не хотел, чтобы ты портила себе жизнь ожиданием меня. «Какой же ты дурак!» — тихо произношу я. «Я бы ждала тебя и больше. Прости, маленькая моя». Кирилл поддается ко мне, но я отхожу от него на безопасное расстояние. «Я не хотел, чтобы ты губила свою молодость. В тот момент я думал только о тебе, Катя. Я так сказал, потому что безумно люблю тебя и желаю тебе только счастья». «Ты убил меня в тот момент. Ты растоптал мою любовь, Кирилл». «Я думал, что ты поплачешь немного, да и забудешь меня. Встретишь мужчину, которого не нужно будет ждать 10 лет». «Ты идиот, Кирилл. У меня нет для него других слов. Я очень сильно обижена. Я рада, что он пришел. Рада, что его освободили. Но обида на него выше этих чувств». «Катя, что ты хотела мне сказать?» «Придется говорить. Что бы ни произошло дальше с нами, он отец ребенка, и он имеет право об этом знать». «Я беременна», — тихо произношу я. Кирилл удивленно смотрит на меня. «Что, прости?» «Я беременна», — повторяю я громче. «От тебя». Теперь уже Кирилл в полном ступоре. Стоит, как истукан, и хлопает на меня глазами. Но мне все равно. Даже если он сейчас уйдет, я уже давно его отпустила. Буду воспитывать малыша сама. Кирилл вздрагивает, будто смахивает себя на вождение. А потом, как подхватит меня на руки. «Кирилл, осторожно!» – прошу я. «Да, конечно, драгоценная моя!» Он бережно ставит меня на землю, а потом снова опускается на колени, обхватывает меня за талию и нежно прислоняется лицом к моему животу. «Катя, я так счастлив! Катя, ты даже не представляешь себе!» Это все должно было случиться 2 месяцами ранее, когда я умоляла выслушать его в СИЗО. А он оказался глух ко мне. «Катя, я не ожидал такого, поэтому веду себя как полный идиот». Целует он мой живот сквозь ткань платья. «Но знай, это самая чудесная новость за всю мою жизнь. Я вчера был радостный от того, что меня освободили. Но сейчас, когда узнал о твоей беременности, я просто невероятно счастлив. Я тебе хотела сказать об этом в СИЗО, но ты не дал мне произнести и слова». «Катя, прости. Не знаю, простишь ли ты меня. Мне нет оправданий. Если бы я знал, что ты беременна, я бы ни за что не повел себя так». И тут мой ступор словно слетает. Я начинаю плакать. Да так громко, навзрыд. Кирилл пугается, пытается меня успокоить. Но я столько месяцев запрещала себе плакать, а сейчас меня прорвало. «Катя, Катенька, все позади, милая. Я клянусь, что больше никогда не оставлю тебя и малыша. Клянусь, что больше ты от меня не услышишь ни одного жестокого слова. Позволь мне быть рядом с тобой. Позволь заботиться о тебе и о нашем ребенке». Я киваю, отирая ручьи и слез. «Да, Кирилл, вот увидишь, все будет хорошо». «Да, я согласна», — всхлипываю я. «Ты выйдешь за меня?» Кирилл снова вглядывается в мои глаза. «Выйду». Кирилл поспешно вытаскивает колечко из коробочки и надевает на мой безымянный пальчик, а потом целует. И я целую его, ведь очень, просто безумно соскучилась по нему. «Мы сегодня же возвращаемся в Москву», — говорит Кирилл. «У меня сейчас в центральном офисе много дел, но я буду находить время и уделять его тебе, милая». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Я как раз думала уволиться из этой школы». «Будешь спокойно вынашивать нашего малыша». «И за Ваней присматривать», — говорю я. «Ваня так счастлив, ты себе не представляешь», — говорит Кирилл. «Ему нужна мама, нужен папа, нужна полноценная семья. И нашему будущему малышу тоже она нужна. Мы возвращаемся обратно на торжественную линейку». «Так что вы решили, Катерина Дмитриевна?» — интересуется директор школы. «Я выхожу замуж», — гордо отвечаю я. «За Кирилла Загорского». Ваня подскакивает и начинает громко хлопать в ладоши, а за ним раздаются аплодисменты от всей школы. А дальше я иду увольняться. Кирилл и Ваня помогают мне собрать все мои вещи. Я возвращаю ключи от квартиры хозяйке, и мы уезжаем в нашу новую, счастливую семейную жизнь.